Глава третья. Иван. Нюся спит, тихо посапывая, а я просто наблюдаю за ней через стекло. Наверное, пытаюсь найти какие-то свои черты, но ничего определенного не вижу. Она однозначно похожа на Вику. Очень-очень. Но на меня качаю головой. Надо написать матери и попросить прислать мои детские фотографии. Хотя нет, это провальная затея и огромное количество ненужных вопросов. Проще и безопаснее для нервных клеток сделать ДНК-тест. Но я почему-то не хочу торопиться. Даже скорее боюсь и сам себя не понимаю. Марина права. Я поверил этой девочке, проникся новым статусом и теперь не хочу его терять. Что, если в конверте будет нулевой результат? Нет. Я пока не готов узнать правду. Пусть все идет, как идет. Пронзительная трель телефонного звонка разрезает тишину кабинета. Вздрагиваю от неожиданности и, мысленно матерясь, ищу голосящее чудовище. Смартфон, как назло, лежит на столе, в 5 метрах от меня. Подрываюсь к нему, чтобы не разбудить девочку, и, не глядя на дисплей, зло шеплю в микрофон. «Козырев!» «Вань, ну ты где?» Недовольный голос Карины, словно сверло, вонзается в мой мозг. «Блин, совсем забыл и про нее, и про ее корпоратив». Шумно втягиваю носом воздух, прекрасно понимая, что надо решать еще и эту проблему. А сил не осталось ни моральных, ни физических. «В офисе!» — раздраженно цежу сквозь зубы. «Что ты там делаешь? Уже почти 10!» — негодует она. А меня резко сносит в негатив. «Какого хера позволяет себе подобный тон? Мой косяк. Слишком распустил ее в последнее время. Пора исправлять. Тебя это не касается». Холодно сообщаю, стараясь сохранять спокойствие и не дать ей эмоций. «Извини за меня, я не смогу приехать». «Что?» Карина бразеет на глазах и срывается на возмущенный крик. «Ты с ума сошел? Все только тебя и ждут, я же обещала!» «Хватит!» Рявкую в трубку, грубо осаживая ее. «Я сказал, не могу, значит, не могу». «Ты там с этой оборванкой, да? Променял меня на нее?» «Заткнись!» Предупреждающе шиплю. Еще чуть-чуть, и она гребет по полной, если не остановится. «Что, правда глаза колет?» «Карина». Специально выдерживаю паузу и говорю четко и очень доходчиво. «Если ты сейчас же не прекратишь этот концерт, твой номер пополнит черный список в моем телефоне». На несколько секунд повисает тишина. Видимо, все же удалось достучаться до ее разума. «Карина далеко не дура, чтобы так рисковать». Наши необременительные отношения и так держатся исключительно на ее энтузиазме и моей потребности временами снимать напряжение. «Прости», — выдыхает она, сразу же перестраиваясь. «Я просто вспылила. Жду тебя уже так долго». «Все, заканчивай. Завтра поговорим». «Почему завтра?» Тон скачет с возмущенного на просительный. «Мы сегодня разве не вместе?» «Извини, не могу». Усмехаюсь, глядя на ворох лекарств на столе. Вряд ли Карину впечатлит такой расклад, а другого я предложить не могу. «Да что происходит? Я ждала этого вечера, этой ночи, почти 2 недели, для того, чтобы ты меня вот так просто отшил?» «Я все сказал. До завтра». Сбрасываю звонок и облегченно вздыхаю. «Хватит на сегодня приключений. Пора ехать домой и Нюсю забрать. Нехорошо это, спать на офисном диване. Выспимся, а утром уже будем решать, что делать дальше». Сгребаю в пакет лекарства и набираю номер Галины Федоровны, моей домработницы. «Да, Ванечка», — почти сразу отвечает-то. «Добрый вечер. Вы можете приготовить комнату поближе к моей?» «Конечно, у нас гости». «Да, девочка 5 лет». «Хорошо». Голос вздрагивает от удивления, но она не решается на лишние вопросы. «Я все сделаю, не переживай». «Спасибо. Скоро приедем». Сбрасываю вызов. Быстро набираю сообщение, чтобы машину прогрели и подогнали к входу, и убираю телефон в карман. Осталось только разбудить принцессу и доставить в замок. Надеюсь, ей там понравится. Вхожу в кабинет и присаживаюсь на корточке перед диваном. Меряю малышке температуру инфракрасным градусником. 37,3. Уже неплохо. Кидаю градусник в пакет с лекарствами и осторожно трясу девочку за плечико. «Нюсенька, просыпайся. Нам пора ехать». Она открывает глаза и так серьезно смотрит на меня своим серьезным взглядом. «К маме?» — с надеждой в голосе спрашивает. «Нет», — качаю головой. «Ко мне домой». «А где ты живешь?» В демоненке вновь просыпается любопытство. «Интересно, мое жилище выдержит этот набег?» «За городом». «К «Класс!» — показывает два больших пальца. «А собака есть?» «Целых две!» — смеюсь я, помогаю ей сесть и одеться. «Покажешь?» «Обязательно!» «Ой, там котлетка осталась. Давай возьмем собачкам?» «Не нужно. Они едят только корм». Присаживаюсь перед ней на корточке, пытаясь разобраться, как все это на ней было надето. «Фу, гадость какая!» Ворчит недовольно и забирает у меня шапку. «Я сама умею». Облегченно выдыхаю, наблюдая, как Нюся и правда сама себя одевает. «Пойдем». Деловито натягивает перчатки и подает мне руку. «Ну, пойдем». Усмехаюсь, забираю все необходимое, и мы идем к выходу.